Марко Станкович. Тесла. Тесла был одним из самых полезных людей, живших когда-либо. Его наследие велико, но со временем оно станет еще больше. Фиорелла Лагуардия, мэр Нью-Йорка. Из речи по поводу смерти Николы Теслы. «Каково это, быть самым умным человеком на Земле?» — спросили однажды Альберта Эйнштейна. «Я не знаю. Спросите у Теслы», — ответил Эйнштейн. Исторический анекдот. Высказывание Николы Теслы. Изобретательность играет ведущую роль в эволюции человека. Это наиболее важный продукт его творческого мышления. Высшей целью развития является абсолютное господство человеческого сознания над материальным миром, использование возможностей природы для удовлетворения человеческих потребностей. Я не спешу воплощать свои идеи на практике. Когда у меня появляется идея, я сразу же начинаю развивать ее в своем воображении. Для меня не имеет никакого значения, управляю я своей турбиной в мыслях или испытываю ее в мастерской. Таким образом, я могу быстро развивать и совершенствовать задумку, не прикасаясь ни к чему. Меня с детства заставляли прислушиваться к самому себе, что причиняло мне много страданий. Но, как я сейчас понял, нет худа без добра, поскольку это дало мне возможность понять неоценимое значение самоанализа для сохранения жизни, а также как средство достижения цели. Я умею ладить с достойными людьми, а с недостойными стараюсь избегать общения. Любое усилие, совершаемое вынужденно, требует затрат жизненной энергии. Я никогда не платил такую цену за свою работу. Напротив, я заряжался энергией своих мыслей. Что бы ни сулило роду человеческому будущее, пока еще развитие общества идет по пути непрерывной борьбы. Очевидно, что для установления на планете прочного мира недостаточно одной лишь цивилизованности. Она только сдерживает конфликт, усиливая тем самым его напряженность и глубину, делая его еще более грозным и разрушительным. Я ненавижу тратить время впустую. О ценности новой идеи нельзя судить по немедленным результатам. Для меня нет большего удовольствия, чем создавать нечто новое на пользу людям. Для кого-то важно первым получить патент, а для меня важнее всего видеть, что мое изобретение широко используется, что оно нужно человечеству. Деньги никогда не были моим стимулом. Они интересовали меня только как средство для удовлетворения насущных потребностей и как средство для продолжения моих изысканий. Человек – неординарная масса, состоящая из атомов и молекул и содержащая только тепловую энергию. Он представляет собой массу, в которую заложены определенные высшие свойства, исходящие из творческого жизненного начала, которым он наделен. Нет ничего приятнее придумывания новых моделей. Это занятие приводит меня в счастливое состояние, самое счастливое в жизни. Я привык к неприязненному отношению со стороны окружающих. Если ты выделяешься из толпы, тебе станут завидовать, а зависть рождает неприязнь. Самые отъявленные преступники — это бездельники по собственному выбору, а не в силу сложившихся обстоятельств. Человек — создание таинственное, имеющее непостижимое и неодолимое желание творить чудеса вокруг себя. Воодушевленный этой задачей, он исследует, открывает и изобретает, проектирует и строит. Его сила и могущество таковы, что небеса плавятся, а вся земля трепещет от одного только звука его голоса. Ученый не стремится к немедленному результату. Он не надеется, что его передовые идеи будут с готовностью восприняты современниками. Подобно сеятелю, он работает ради будущего. Его долг — заложить фундамент для тех, кто придет, и указать им путь. Интуиция есть нечто выходящее за пределы знания. Вне всякого сомнения, мы обладаем особой тонкой материей, позволяющей нам постигать истину тогда, когда логическая дедукция или любое другое волевое усилие мозга оказываются бесполезными. вчерашние чудеса становятся обычными явлениями сегодня. Мои идеи всегда рациональны, потому что мое тело представляет собой исключительно точный инструмент восприятия. Все его действия — лишь реакции на внешние раздражители, и правильные интерпретации внешних воздействий неизменно приводят к постижению истины. Возраст имеет множество преимуществ и два недостатка. Слабеет здоровье, и все чаще приходится говорить себе «этого я уже никогда не смогу» или «этого я уже никогда не успею». Все, что я когда-либо делал, я делал для человечества. Интересные факты из жизни Николы Теслы. Первый. Тесле нравились числа, которые делились на три. Этому принципу он следовал и когда совершал какие-то повторяющиеся действия, например, плавал в купальне, и при выборе номера в отеле. Сумма каких-либо действий или рабочих операций, которые мне приходилось выполнять в некой повторяющейся последовательности, должна была делиться на три, и если этого не получалось, я начинал сначала, даже если на это уходило несколько часов, писал Тесла. Второй. Тесла отличался поистине маниакальной чистоплотностью. Это качество он приобрел после того, как переболел в подростковом возрасте холерой в тяжелой форме. Третий. Тесла обладал необычайно развитой памятью. Четвертый. На протяжении всего своего пребывания в США, без малого 60 лет, Тесла жил в отелях, не желая обзаводиться собственным жильем. Пятый. У Теслы была страсть к произведению расчетов и подсчетов. Так, например, во время приема пищи он вычислял объем посуды и находящейся в ней еды, считал, сколько ложек супа он съел и тому подобное. Шестой. Несмотря на свою привлекательную внешность, Тесла избегал женского общества. Он говорил, что не может вспомнить великих изобретений, сделанных женатыми мужчинами. Седьмой. Тесла уделял огромное внимание своему внешнему виду и всегда выглядел элегантно. Он считал, что успеха может добиться только тот, кто выглядит успешным. Восьмой. Будучи в высшей степени практичным человеком, Тесла довольно равнодушно относился к деньгам и оценивал свои изобретения по их полезности для общества. Девятый. По неизвестным причинам Тесла терпеть не мог жемчуг. Вид женщины в жемчужных украшениях оказывал на него угнетающее действие. «При виде жемчуга я оказывался на грани припадка», — писал Тесла. Десятый. Тесла старался вести ночной образ жизни, а если работал днем, то при плотно зашторенных окнах. Одиннадцатый. Тесла любил наблюдать грозу, связывая эту привычку и свой интерес к электричеству с тем, что он родился во время сильной грозы. Двенадцатый. В тяжелые периоды жизни Тесла не гнушался самой черной работой. Он был игрузчиком и землекопом. 13. Тесле было достаточно 2-3 часов сна в сутки. Он утверждал, что его мозг не прекращает работу даже во сне. 14. Схема электрического двигателя переменного тока, одного из важнейших изобретений Теслы, пришла ему в голову во время прогулки с приятелем. 15. Главной целью Теслы-изобретателя была разработка способа передачи электроэнергии без проводов на любые расстояния. «Я уверен в том, что возможно передавать энергию в тысячи лошадиных сил на расстояние в сотни, а если необходимо, то и тысячи миль», — писал он. 16. Тесла с детства любил животных, особенно ему нравились голуби, кормление которых стало его основным занятием в последние годы жизни. 17. В молодости Тесла был азартным игроком. Начал он с бильярда, а потом пристрастился к картам, потому что в карточных играх ставки были выше. 18. У Теслы не было законченного высшего образования. Из высшей технической школы в Граце его исключили, а из пражского Карлова университета он ушел сам. 19. Тесла нисколько не тяготился своим одиночеством, считая, что при отсутствии внешних раздражителей, в частности, общение с другими людьми, ум становится острее. «Будьте в одиночестве», — говорил он, — «только в нем могут рождаться идеи. Большинство людей настолько поглощены внешним миром, что совершенно не замечают происходящего внутри них. 20. Тесла не был лауреатом Нобелевской премии, как считают многие. В 1937 году его кандидатура выдвигалась, но была отвергнута. Эту премию Тесле присудила в 1915 году газета «Нью-Йорк Таймс», сообщившая ложную информацию о выдвижении на Нобелевскую премию по физике одновременно Томаса Эдисона и Николы Теслы. Главные люди в жизни Николы Теслы. Адамс Эдвард Дин, 1846-1931. Американский финансист и предприниматель. Был президентом компании Niagara Falls Hydraulic Power and Manufacturing Company, построившей Ниагарскую электростанцию, на которой использовалась многофазная система переменного тока Теслы. Адамс был деловым партнером и спонсором Теслы. Вестингаус Джордж, 1846-1914. Американский инженер и промышленник, создатель первого воздушного железнодорожного тормоза. Вестингаус выкупил у Теслы более 40 патентов и был его союзником в так называемой «Великой войне электрических токов» в соперничестве сторонников широкого использования постоянного и переменного токов. Джонсон Роберт Андервуд, 1853-1937. Американский журналист, издатель научно-популярного журнала Century. Познакомившись с Теслой, Роберт и его жена Кэтрин очень скоро стали друзьями великого изобретателя, которого они называли «волшебником». В Century регулярно печатались статьи о экспериментах Теслы, а также и те, что писал он сам. Под влиянием Теслы Джонсон увлекся сербской культурой и помог Тесле издать сборник переводов сербских поэтов на английский язык. Иованович Йован, 1833-1904. Сербский поэт и переводчик. Печатался под псевдонимом «Змай», «Дракон». Йованович в своих стихотворениях называл Теслу «сербским гением» и «сербским волшебником». Тесла, в свою очередь, написал на английском языке статью об Йовановиче «Змай Йован Йованович, первый сербский поэт современности», и перевел на английский несколько его стихотворений. Касанович Сава, 1894-1956. Югославский политик, посол Югославии в США и Мексике, племянник Николы Теслы, сын его младшей сестры Марицы. Первая встреча Теслы с Касановичем произошла в 1926 году. Они поддерживали отношения до последних дней Теслы. В последние годы жизни дяди племянник был связующим звеном между ним и обществом. Костич Лаза, 1841-1910. Сербский поэт и публицист, классик сербской литературы, наиболее известный представитель сербской романтической поэзии. Костич длительное время состоял в переписке с Теслой и даже пытался устроить его личную жизнь. Маркони Гульельмо Джованни Мария, 1874-1937. Итальянский инженер-изобретатель, удостоенный в 1909 году Нобелевской премии по физике за вклад в развитие беспроволочной телеграфии. Маркони был главным конкурентом-антагонистом Теслы. Тяжба между ними растянулась на многие годы. Тесла подал иск против Маркони в 1915 году, а окончательная точка в этом деле была поставлена Верховным судом США в 1943 году, спустя несколько месяцев после смерти Теслы. Верховный суд аннулировал выданный Маркони американский патент и подтвердил приоритет Теслы с формулировкой «Гульельмо Маркони не был первым, кто открыл, что электрическая связь может осуществляться без проводов. Первым был Никола Тесла». Мартин Томас Коммерфорд, 1856-1924. Основатель и один из президентов Американского института инженеров-электриков, редактор газеты «Электрический мир». Мартин активно способствовал популяризации изобретений Теслы и был организатором его первого публичного выступления в мае 1888 года в колледже Колумбия с лекцией «Новая система двигателей и трансформаторов переменного тока». Ныне Колумбийский университет. Примечание переводчика. Все примечания, кроме особо оговоренных, сделаны автором. Морган Джон Пирпонт, 1837-1913. Американский финансист, миллиардер, один из крупнейших предпринимателей своего времени, основатель династии Морганов. Морган финансировал постройку Ниагарской электростанции. В 1901 году Морган, интересовавшийся проблемой передачи сообщений на дальние расстояния, согласился финансировать проект Теслы «Мировая система беспроводной передачи энергии», но в 1904 году отказался от дальнейшего финансирования. Решение Моргана послужило примером для других инвесторов, и проект был закрыт. Клеменс Сэмюэл Лэнгхорн, более известный как Марк Твен, 1835-1910, известный американский писатель. С Марком Твеном Теслу познакомили Джонсоны. Твен интересовался достижениями прогресса, и на этой почве они с Теслой сблизились. В ноябре 1888 года Твен писал в своем дневнике: «Я только что видел рисунки и описание электрического двигателя, ранее запатентованного мистером Тесла и теперь приобретенного компанией Вестингауза, который перевернет весь электрический бизнес в мире. Это самый успешный патент со времен телефона». Эдисон Томас Алва, 1847-1931. Известный американский изобретатель и удачливый бизнесмен. В компании Эдисона Тесла работал в Париже, а затем продолжил сотрудничать с ним после своего переезда в Нью-Йорк. Конец сотрудничеству положила невыплата вознаграждения, обещанного Тесле Эдисоном. Конкуренция с Эдисоном была полезна для Теслы, хотя и сильно досаждала ему, поскольку Эдисон, как и подобает деловому человеку, действовал по принципу «в борьбе все средства хороши». Предисловие от переводчика. Интерес к личности Николы Теслы с годами не ослабевает, а напротив, возрастает. Интерес порождает мифы. Вокруг Теслы этих мифов собралось столько, что за ними совершенно не виден реальный человек. Настоящий Никола Тесла, сын сербского священника из села Смелян. Это книга о реальном человеке, а не о сумасшедшем гении или техномаге. И уж тем более не о человеке, изменившем мир. На подобный титул, пожалуй, не может претендовать ни одна историческая личность, потому что люди изменяют мир сообща, а не в одиночку. Надо сказать, что сам Никола Тесла внес изрядную лепту в создание мифов о себе. Рассказывая о своих изобретениях и задумках, он не разжевывал все досконально, а многое вообще не договаривал, считая, что умные поймут и так. Они умные все равно ничего не поймут. В результате у оптимистов рождались домыслы, из которых вырастали новые легенды, а пессимисты называли ученого фантазером и даже прожектором. Однажды Тесла заявил, что готов наглядно продемонстрировать возможность уверенной передачи сигнала на планету Марс при затратах энергии, не превышающих 2000 лошадиных сил. После чего в его здравомыслии начали сомневаться даже самые преданные сторонники. Простим им неверие, ведь дело было в самом начале 20 века. Но мало этого, позднее Тесла заявил, что принимал сигналы марсиан. Этот прием сигналов служит прекрасным примером того, как создаются мифы. Мифов родилось два, о гении, обменивающемся информацией с внеземными цивилизациями, и о шарлатане, привлекающем к себе внимание с помощью сенсационных заявлений. Но давайте посмотрим, что было сказано на самом деле. В статье, опубликованной газетой New York Herald 12 октября 1919 года, Тесла говорит о том, что созданный им суперчувствительный приемник принимал едва различимые сигналы, которые не могли исходить от земного источника, но, возможно, были вызваны какой-либо солнечной или лунной активностью, или же воздействием Венеры. И вдруг меня осенило, что, возможно, они могли приходить с Марса. Далее Тесла высказывает сожаление о том, что перегруженность работы не позволила ему сконцентрировать усилия на исследовании этих сигналов. Ученый сообщил о непонятных сигналах, предположил, что они могли исходить с Марса, и пожалел о том, что не смог заняться исследованием этого явления всерьез. Ничего сенсационного в этом сообщении не было, и об обмене сигналами речи не шло. но в сочетании с упоминанием о возможности отправки сигналов на Марс это сообщение породило миф о контактах Теслы с внеземными цивилизациями. Подобное происходило не раз, поэтому информацию о великом ученом нужно тщательно просеивать, чтобы отделить правду от вымысла. Эта книга реалистична от первой до последней буквы. Она знакомит слушателя с настоящим Николой Теслой, ученым и человеком. Ученым, обратите внимание, а не изобретателем. Изобретатель создает новые технические устройства или методы на базе чужих открытий, а ученый совершает открытие и при этом может что-то изобретать, но тем не менее он считается ученым. Система переменного тока, работающая по принципу многофазности, это не столько изобретение, сколько научное открытие, такое же, как и радиоуправляемая лодка, которую Тесла продемонстрировал в 1898 году посетителям электрической выставки в Madison Square Garden. Да, Никола Тесла не писал научных трактатов и не руководил кафедрой. Он был сугубым практиком. Но, тем не менее, масштабы его наследия нельзя сужать до обычного изобретательства. Экстрасенсом Никола Тесла не был, но его гениальный ум забегал далеко вперед. Вот показательный отрывок из публикации в октябрьском номере журнала «Electrical Experiment» за 1919 год. «Во время учебы в колледже я задумал летательный аппарат, который совершенно не походил на существовавшие, но не мог быть осуществлен на практике за неимением достаточно мощного двигателя. В последние годы мне удалось решить эту проблему и теперь проектирую летательные аппараты без несущих плоскостей, элеронов, винтов и прочих внешних приспособлений. Эти самолеты способны достигать огромных скоростей. Такая машина, которую держит в воздухе и толкает вперед реактивный двигатель, допускает как механическое управление, так и управление по радио. Установка соответствующего оборудования сделает возможным запуск ракеты такого рода и относительно точное попадание в заданную точку, которая может находиться за 1000 миль. Кто 100 лет назад мог оценить по достоинству эту идею? Разве что Константин Циолковский. Но он жил в Калуге за 1000 километров от Нью-Йорка и не выписывал Electrical Experiment. Это книга о гениальном ученом-изобретателе, талантливом инженере и сербском патриоте Николе Тесле.